Перуне, в ми призывающем тебя, славен и триславен буди. Здоровья, хлеба и рода чадом твоим дожди, громотворение яви, прави над всеми, все изродно. Так и бысть, так и еси, так и будь.